дедулечка. Да елки-палки, ты чё, откуда ты взялся? Да вот оттуда. Ты чё, как попка, дурак? Санёк, мы поймали тех хулиганов, слышишь меня? Сейчас они к тебе зайдут, сковородки притащат. Залу паниковскую притащат. Две даже. Две. Да. Лапки вон притащите. Лапки, ладно. Что ты, блядь, как попка дурак тут, блядь, нахуй. Выключи свой этот, ебаный в рот. Какой? Алло. Что тебе хуй надо, блядь? Какого ты хуй сюда звонишь? Я хочу вам лапки принести. Что ты хочешь? Ебать тебе некому. Котел ты вонючий. Лапки. Ну как тебе объяснять? Не звони сюда, я звонок с милицией жду. Лапки.